Глава 15. В ту ночь в доме родителей Райана мне едва удается сомкнуть глаза. Я только и думаю о том, как хочу поцеловать его, и эта мысль вызывает во мне такое волнение, что я не могу перестать крутиться и ворочаться. Мне хочется забыть его взгляд перед тем, как мы пожелали друг другу спокойной ночи, или тот факт, что он находится через стенку. В то же время я больше ни о чем не хочу думать, а в животе порхают бабочки. Я разрешаю себе вспомнить, каково было лежать рядом с ним в постели, чувствовать объятия его сильных рук, касаться его шеи и вдыхать запах его кожи, пока он прижимал меня к себе. В нашем идеальном пузыре было так идеально и тепло. Я помню, как сблизились наши лица на подушке, и носы почти касались друг друга. Он пристально смотрел на меня, а потом улыбался, и в уголках его рта появлялись морщинки. Это, может, и было давно, но такие детали я не забуду никогда, как бы сильно ни старалась. Затем приходит чувство вины. «Лиам, я даже не пожелала ему спокойной ночи перед тем, как легла спать». Мы целый день не разговаривали. А ведь он мой парень. Мы ничего не планировали на этот вечер. Я не знала, во сколько точно вернусь в Лондон после интервью, и не хотела, чтобы он меня ждал. Но, наверное, стоило хотя бы написать, что я останусь в Манчестере до завтра. Я чувствую себя ужасно. Но потом понимаю, что Лиам тоже не писал мне весь день. Вообще-то, он так и не ответил после того, как я сказала, что не смогу взять его с собой в командировку во Флоренцию, что весьма странно. И все равно, это не оправдание для фантазии о другом парне. И не просто парне, а коллеге. Человеке, с которым у меня есть история. Это нечестно по отношению к Лиаму. Меня внезапно охватывает тревога от мысли, что я снова влюбляюсь в Райана. Я всеми силами могу притворяться, что у меня нет к нему чувств, но они есть, и я об этом знаю. Даже несмотря на то, что мы постоянно ссоримся, он бесконечно выводит меня из себя, и вообще мы очень разные люди, меня к нему тянет. Снова. Влюбиться в коллегу — плохая идея в принципе, не говоря уже о том, что я, казалось бы, должна избежать повторения ошибок. Но вот я здесь, под чарами этих глаз, 10 лет спустя. Но сейчас он кажется другим, говорю я себе. Возможно, я смогу простить его за случившееся и двигаться дальше. Мне немного стыдно, что я этого еще не сделала. Ну, то есть он купил мне мед к чаю. Плохие люди же так не поступают, правда? Господи, меня тошнит, когда я думаю, что завтра Райан попросит номер у Мэй. У меня нет никакого права переживать из-за его личной жизни. Но я переживаю, переживаю, переживаю. И знаете, что вообще не помогает ситуации? Тот факт, что на мне футболка Райана. Я сжимаю ткань в пальцах, как девчонка, напялившая толстовку своего бойфренда на вечеринке. Он принадлежит мне. Но правда в том, что это не так. Он никогда мне не принадлежал. В ту же минуту, как утром звенит будильник, я отправляю Лиаму сообщение с вопросом, как вчера прошел его день, и извинениями за то, что была вне доступа. Я объясняю, что мне пришлось в последний момент остаться в Манчестере и предлагаю поужинать вместе сегодня. Там и поговорим. Я готова и уверена в своем решении и переживаю только за то, что обижу Лиама, ведь он будет застигнут врасплох. Когда он присылает радостный ответ и говорит, что сегодня не сможет, потому что кое над чем работает с Халла Скют, я паникаю и расстраиваюсь, что придется отложить наше расставание. Схватив полотенце, сложенное на стуле у туалетного столика, я открываю дверь своей спальни, и в ту же секунду это делает Райан. Мы оба замираем. На нем только боксеры, и я отчетливо вижу его широкие плечи, подкачанные руки и рельефный пресс. Ну почему этому мужчине приходится носить на работу одежду? Ужасная потеря. Я чувствую возмущение от лица всех брендов купальников. Волосы Райана взъерошены после сна. Он хлопает своими уставшими глазами, а затем кривит губы в сонной улыбке. «Утро», — говорит он. Я пытаюсь сказать «привет», но от его внешнего вида у меня во рту жутко пересохло, так что выходит только какое-то кваканье, как у жабы. «Очень сексуально». Я быстро прочищаю горло. «Прости, привет. Здравствуй, доброе утро. Иди в ванную первой, я пойду после тебя». «Нет, иди ты, я с удовольствием подожду», — Райан показывает на дверь ванной. «Я настаиваю. Дай знать, если с душем будут какие-то проблемы, хотя он довольно простой». «Супер, спасибо». Райан разворачивается, чтобы зайти в комнату, и я понимаю, что любуюсь его спиной, гладкими мускулистыми плечами и изгибом позвоночника. Как только дверь закрывается, я встряхиваюсь и пытаюсь взять себя в руки. Я надеваю купленную вчера в Заре красную рубашку и мои суженные брюки и, собравшись, спускаюсь вниз. Салли тут же начинает прыгать вокруг, а Фредерик так радостно меня приветствует, что я не могу сдержать смех, поражаясь гостеприимности их семьи. Фредерик отчаянно пытается накормить меня завтраком, но мне приходится несколько раз повторить, что я из тех, кто по утрам пьет только кофе. Когда настает время уходить, я сажусь на корточки, чтобы попрощаться с Салли, и тут же получаю замечание от Эмили. «Сейчас у меня все брюки будут в шерсти». Перед тем, как мы выходим к машине, Фредерик обнимает меня и говорит, чтобы я берегла себя. «Надеюсь, скоро снова увидимся», — говорит Эмили и целует меня в щеку. Что-то в ее голосе подсказывает мне, что она правда надеется. Но, может, это просто извращенный самообман, и я все еще под влиянием того, что спала в футболке Райана и его утреннего появления топлес. По пути на съемки я нервно сижу на пассажирском сиденье и изо всех сил стараюсь вести себя, как ни в чем не бывало, при этом иррационально опасаясь, что Райан умеет читать мысли. Его, по-моему, ничего не беспокоит, потому что он рассказывает мне интересные факты о Манчестере и вслух рассуждает о том, во сколько мы сможем сегодня переговорить с Максом. «Я еще тут подумал, не хочешь вернуться со мной?» Я так резко поворачиваю голову, что чуть не сворачиваю себе шею. «То есть я могу отвезти тебя в Лондон, если захочешь», — объясняет Райан. «Это лучше, чем ехать на поезде. Мне нужно к Финсбери-парку, так что ты сможешь сесть на линию Виктория и доехать до самого Брикстона. Я буду чувствовать себя виноватым, если ты останешься ждать поезд, и мне все равно в ту сторону. А еще я дам тебе выбрать одну-две песни по дороге, если хочешь». Я улыбаюсь, глядя на свои руки на коленях. «Очень щедрое предложение». «Тогда ладно. Наверное, и правда будет удобнее просто уехать на машине, когда мы закончим, если только ты уверен». Конечно, я должна была отказаться. Не знаю, зачем подвергаю себя еще большей пытке, принимая такое приглашение. К тому же вдруг Райан все-таки возьмет номер у Мэй и захочет поговорить об этом по дороге, а мне придется слушать. Нужно снова начать относиться к нему как к раздражающему, заклятому коллеге. «У тебя все нормально?» — спрашивает он, когда мы заезжаем на парковку. «Да», — отвечаю я, смутившись. «Почему ты спрашиваешь?» «У тебя... ты выглядишь напряженной. Ты хотел сказать, что у меня складка, да?» Райан смеется, ставит машину на ручной тормоз и выключает двигатель. «Серьезно, у тебя все хорошо? Ты очень тихая. Мои родители же тебя не напугали? Я знаю, они могут переборщить». «Нет, «Нет, они чудесные», — говорю я ему искренне. «У тебя замечательная семья». «Хорошо. Значит, переживаешь насчет статьи?» Я хлопаю глазами. «А? Макс Шоберг». «О, да, поэтому я переживаю насчет интервью». «Не нужно», — успокаивает меня Райан, отстегивая ремень и открывая дверь. «Ты веди все сама. Я не стану мешать». Я откидываюсь на подголовник и на мгновение прикрываю глаза, желая, чтобы в голове и на сердце не было такого беспорядка. А затем заставляю себя включиться в рабочий режим и выпрыгиваю из машины, готовая к беседе с гениальным актером. К сожалению, мой энтузиазм по поводу интервью оказывается слегка преждевременным. У Макса намечается еще один напряженный съемочный день, и Мэй прикладывает всевозможные усилия, чтобы выкроить для нас время. Мы добираемся до него только во второй половине дня, и к этому моменту он уже измотан и ворчлив. Сидя в своем трейлере в костюме, Макс откидывается в кресле и устраивает руки на подлокотниках. Он с подозрением наблюдает за мной, пока я нажимаю кнопку «Запись» на диктофоне и пролистываю блокнот до чистой страницы. «Сколько это продлится?» — спрашивает он резко, поглядывая на Мэй, задержавшуюся в дверном проеме. Сидящий рядом Райан неловко ерзает. Но меня не задевает такое поведение. Я сталкиваюсь с ним постоянно. «Мы не отнимем у вас много времени», — уверенно обещаю я. «Съемочные дни длятся так долго, правда? Но не длиннее, чем во время работы над амбициями». Макс вскидывает брови в приятном удивлении. «Это было очень давно». «Вам же тогда приходилось сниматься на протяжении всей ночи. Сколько? 3 дня подряд?» 4, — поправляет он меня, почесывая подбородок при воспоминании. «Не просто для 10-летнего ребенка. Я читала, что вы уснули в ворохе пальто, пока ждали свою сцену. После чего на меня сел великий Билл Олин, ныне покойный», — усмехается Макс, и выражение его лица смягчается. «Он был прекрасным актером, но не советую вам становиться стулом для своих кумиров». «Мудрый совет». Он тепло мне улыбается. «Я давно не вспоминал об этом фильме». «А я недавно его смотрела». «Да? Он все еще актуален». «М-м-м», — кивает Макс. «Ну, когда это работа такого великого сценариста, как Маргит, она будет откликаться у многих поколений». Тема разбитого сердца, то, каким жестоким может казаться осознание, что после потери близкого человека жизнь продолжается. Мир вокруг нас, возможно, и меняется, но переживания у всех одинаковые. Если вернуться на несколько веков назад, можно увидеть, что искусство и тогда, и сейчас отражает одни и те же эмоции. На самом деле это потрясающе, как мало изменились люди». «Все мы связаны». «Эта тема раскрывается и в «Голубых огнях», да? Связь прошлого и настоящего?» «Да, думаю, вы правы. Но, опять же, сильная сторона этого сериала — сценарий. Сюжетом движет расследование, но вокруг него раскрываются и другие захватывающие линии. Семьи, пострадавшие от убийств, их горе и отчаянный поиск ответов, запутанные отношения и более длительные последствия каждого отдельного решения. Мне кажется, очень многие проекты сейчас в основном строятся на компьютерной графике и спецэффектах, и некоторые из них по-настоящему хороши, но, если честно, зрителям по-прежнему нравятся истории, в центре которых обычные люди». Я поднимаю взгляд, продолжая делать заметки. «Значит, для вас очень важен сценарий». «Невероятно. Я имею возможность выбирать проекты, в которых хотел бы поучаствовать, и принимаю только те роли, где меня зацепил сценарий. Это самая суть». «А что насчет вашего собственного сценария?» Макс смотрит на меня с подозрением. моего собственного сценария. Мне просто любопытно, не возникает ли у вас желания написать что-нибудь самому? Вы как-то упомянули, что размышляли об этом. Он слегка улыбается. А вы изучили вопрос? Не помню, чтобы недавно обсуждал это с прессой. Я запоминаю то, что меня интересует. Вы как-то сказали об этом в интервью для GQ. Правда? Что ж, тогда должен признать, что не просто размышлял об этом. Сейчас я пишу сценарий драмы, действия которой разворачиваются в Стокгольме. И я могу упомянуть это в статье? С восторгом спрашиваю я. Да, хотя реакция меня пугает. Его признание вызывает у меня удивление. Как по мне, писательство — более уязвимое занятие, чем актерская игра, — объясняет он. В нем нет притворства. Ты выкладываешь на страницы свою обнаженную душу. Но я получаю удовольствие от процесса. Мне было интересно исследовать Стокгольм, и я узнал много нового о своем родном городе. Ах, я вот никогда не была в Стокгольме, но мой коллега наполовину швед, и его семья живет там, — говорю я, показывая на Райана. «Правда?» — удивляется Макс, обращая внимание на Райана, и его глаза загораются. «Чего же вы раньше не сказали? Ну-ка, и где они живут?» Дорога домой оказывается не такой мучительной, как я себе представляла, потому что мы с Райаном оба в приподнятом настроении от того, насколько хорошо прошло интервью. Мы получили гораздо больше материала, чем было нужно, и Мэй даже пришлось вежливо прервать нас со словами, что время кончилось, а Максу пора возвращаться на съемки, что, кажется, его слегка расстроило. Когда мы прощались, он мне сказал, что получил огромное удовольствие — а Райану напомнил зайти в те ресторанчики в Стокгольме, которые он порекомендовал. «Поверить не могу, что вы так долго болтали про Стокгольм», — смеюсь я, пока мы мчимся по трассе М6 обратно в Лондон. «Я думала, мы там весь день проторчим». «Когда тебе хорошо, время летит незаметно», — ухмыляется Райан. «И если Макс Шёберг веселится, ему не стоит мешать». «Абсолютно согласна». К тому же для статьи это идеально. Он говорил с такой страстью. И, должна признать, я рада, что ты был там. Макс оживился, когда вы обсуждали дом. Подожди-ка. То есть ты признаешь удачным мое предложение написать статью вместе? Ты это говоришь, Харпер Дженкинс? Возможно. Не зазнавайся. И не мечтал об этом. Райан озорливо улыбается, глядя на меня, а потом возвращает взгляд на дорогу. «И в любом случае, я не стану приписывать заслугу за его хорошее настроение себе. Это все ты. Как ты его сразу успокоила? А он даже не понял. Мастерские. Я просто вела беседу». «Серьезно, Харпер, это потрясающе. Для меня большая честь увидеть тебя в работе». «Взаимно», — тепло говорю я. Райан выглядит довольным. «Хочешь набросать структуру статьи, а потом прислать документ мне, чтобы мы могли решить, как писать?» «Воу-воу», — перебиваю я. «Что значит набросать структуру? О каком документе речь?» Он переводит на меня озадаченный взгляд. «Ну, знаешь, нужно составить план статьи перед тем, как ее написать». Я фыркаю. «Да кто так делает?» «Все?» — отвечает Райан обескураженно. «Не я», — с гордостью сообщаю ему я. «Как вообще возможно написать статью, не проработав сначала ее структуру?» «Легко. Начинаешь писать и дальше отталкиваешься от этого». Я с удовольствием наблюдаю, как он пытается понять такой подход, открывая и закрывая рот и сводя брови. «Подожди», — говорит Райан, постукивая пальцем по рулю. «Ты просто начинаешь писать? Без планирования вообще? В этом нет ничего особенного?» — смеюсь я, облокотившись на дверцу. «Как ты поймешь, куда поставить какую цитату?» — спрашивает он. В его голосе слышны нотки паники. «Откуда ты знаешь, что текст получится слаженный? Как умудряешься не повторяться? И как понимаешь, с чего начать и чем закончить?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Я просто начинаю писать, и как пойдет?» «Как пойдет?» — повторяет Райан в потрясении. «Первый черновик у тебя, наверное, сплошная неразбериха?» «Обычно, да», — признаю я. «Там бардак. Но потом я его переписываю». «Но разве план тогда не сэкономит тебе кучу времени и не избавит от мороки?» «Он подавляет творческий стиль моего письма», — настаиваю я, активно размахивая руками. «Если бы я сначала составляла план, текст бы получался вымученным и искованным. Лучше пусть слова льются на страницу, а я позже разберусь». Райан качает головой, как будто это открытие совершенно его поразило. «Каждый работает по-своему, Райан», — напоминаю ему я, забавляясь выражением его лица. «Видимо, да». «И ты должен быть хорошо знаком с тем, как работаю я. По твоим же словам, мы не первый раз пишем статью вместе». Райан проводит рукой по волосам и улыбается. «Судя по всему, я подавил травматичные воспоминания об этом после прошлого раза». Я смеюсь, и мы погружаемся в комфортную тишину. Я проверяю телефон, просматриваю рабочие имейлы, которые пропустила вчера, и отвечаю на сообщение Мими в WhatsApp, где она спрашивает, как прошло интервью и не убили ли мы с Райаном друг друга. «Не хочешь выпить у меня?» Вдруг спрашивает Райан. Я резко поднимаю голову от телефона. «Прости?» «Когда вернемся в Лондон?» Говорит он, глядя прямо перед собой и нахмурив брови. «Для нас последние пару дней были нелегкими. И не знаю, как тебе, но мне бы не помешала выпивка. Думаю, мы это заслужили». Я прочищаю горло. «Наверное, да». «У меня в холодильнике стоит очень хорошее вино, которое купил один мой пафосный друг, когда приходил на ужин. Можем открыть его, если хочешь», — торопливо говорит Райан и выглядит при этом слегка взволнованно. «Я живу недалеко от метро, так что тебе легко будет добираться домой. Или можем пойти в паб, если тебе так удобнее. Или вообще-то у тебя могут быть планы, потому что это вечер субботы, с чего бы их не было. Скажи мне замолчать в любой момент». «У меня нет планов», — смеюсь я. «И пафосная бутылка вина как раз по мне. Спасибо». Райан кивает, улыбнувшись моему ответу, и морщины на его лбу разглаживаются, а я чувствую, как по всему телу пробегают мурашки. Я отворачиваюсь, чтобы выглянуть в окно, и так сильно сдерживаюсь, чтобы не улыбаться от уха до уха, что сводит челюсть. Господи, я сейчас испытываю тот головокружительный прилив адреналина, когда человек, который тебе нравится, начинает проявлять признаки взаимной симпатии, а ты даешь волю воображению и представляешь, как он притягивает тебя ближе и целует. Мое лицо пылает, и я тру шею, напоминая самой себе, что это просто приглашение выпить. Это ничего не значит. Дорога до Лондона занимает достаточно много времени. Поэтому, когда Райан паркуется у своей квартиры, я с радостью выпрыгиваю из машины, подтягиваюсь и благодарю его за то, что подвез. Он замечает мой удивленный взгляд, когда подводит меня к викторианскому дому и достает ключи. «Что?» — спрашивает он, открывая ворота и придерживая их для меня. «Прозвучит глупо, но я думала, что ты живешь в многоэтажке». Райан колеблется, но все же слегка улыбается. «Это не глупо. Я раньше жил в таком доме, когда мы только встретились. Помнишь?» «Да». Я краснею. «Помню. Я переехал пару лет назад». Райан вставляет ключ во входную дверь и проходит в общий коридор, пропуская меня и подбирая с пола адресованную ему почту. Затем он открывает дверь справа. Прямо впереди находится еще одна такая же. «Так тут всего две квартиры?» — спрашиваю я. «Да. На первом этаже я, а на втором парень лет 25. Он классный, настоящий компьютерный гик. Работает в Apple. Очень полезно, когда у меня какие-то технические проблемы». Райан распахивает дверь и жестом приглашает меня внутрь. Я вхожу и сразу же поражаюсь, насколько тут просторно и аккуратно. Несмотря на традиционный викторианский фасад, в квартире сделан очень современный ремонт. Кухня и гостиная объединены, на полу изящное деревянное покрытие, большие окна в пол выходят на садик. Над выкрашенным в темно-серый камином висит широкий плазменный телевизор, а прямо перед ним стоит светло-серый диван. Между ними расположен стеклянный журнальный столик с неиспользованной белой свечой на три фитиля, стоящий ровно посередине. По обе стороны от телевизора прибиты полки, занятые книгами. И при ближайшем рассмотрении я замечаю, что все они распределены в алфавитном порядке по фамилии автора. Некоторые вещи не меняются. Бормочу я себе под нос, пока Райан идет к холодильнику. «Ты что-то сказала?» «Ничего», — отвечаю я, рассматривая полки. «У тебя очень хорошая квартира». «Да, мне повезло. Хозяин — мой друг со времен университета. Он переехал в Нью-Йорк, чтобы открыть там офис своей компании. Он берет с меня меньше денег по дружбе. Я бы ни за что не смог позволить себе такую квартиру с зарплатой журналиста». «И расположение отличное». «Это правда. И у тебя тут очень чисто». Райан усмехается. «Ты же познакомилась с моим папой. Так что теперь понимаешь, откуда это у меня?» «Дай угадаю. В твоей квартире чуть больше хаоса». «Креативности. Прямо как на рабочем столе». Я отрываю взгляд от книг и направляюсь на кухню, где Райан уже наливает мне вино, но вдруг замечаю кое-что. На стене напротив двери висит газетная статья в рамке. Не знаю, как упустила ее, когда только вошла. Наверное, меня отвлекло большое открытое пространство, но я сразу узнаю, что это. «Боже мой!» Восклицаю я, расплываясь в улыбке, и подхожу ближе, чтобы полюбоваться. «Райан!» «О, да, это...» — смущенно говорит он, ставя на столик два бокала с вином и подходит ко мне. «Поверить не могу, что ты ее сохранил и даже поставил в рамку!» Райан пожимает плечами. «Ну, да. Это моя первая опубликованная статья, первое указанное авторство. И мое. Я знаю». Стоя бок о бок, мы разглядываем рамку с опубликованной в 2012 году в Daily Bulletin статьей. Я уже давно ее не видела, но вот он. Первый раз, когда наши с Райаном имена напечатали. «Лучшие места для пикника в Лондоне». Подборка составлена Харпер Дженкинс и Райаном Янсоном. Полагаю, в тот день, когда была опубликована наша статья, мы с Райаном официально стали журналистами. И в тот же день между нами все рухнуло. Август 2012 года. Стажировка должна закончиться в среду, и именно в этот день меня вызывают в кабинет к Марте. Собеседования прошли только в пятницу, но по ощущениям мы прождали ответа, взяли ли нас на работу целую вечность, что и подтверждает Марта, когда сообщает, что я не прошла. «И прости, что так долго ничего тебе не говорила. Я хотела сделать это лично, потому что ты проявила себя как отличный стажер, но была в пресс-туре. Мне показалось, что было бы некрасиво просто отправить письмо», — говорит она, сцепив руки перед собой на столе. «Я хочу еще раз повторить, Харпер, что ты фантастически влилась в нашу команду. И я уверена, в будущем добьешься успехов в этой сфере. Но в данном случае мы посчитали, что Райан подходит для работы немного больше. Я киваю. Я понимаю. Обещаю, что составлю тебе блестящую рекомендацию. И нам будет не хватать твоего солнечного настроения. Спасибо, — говорю я, выдавив улыбку. И спасибо за предоставленную возможность. Я выхожу из кабинета Марты, расстроенная, но полная решимости порадоваться за Райана. Очевидно, если бы все сложилось по-другому, он был бы за меня рад. Он заслужил эту работу. Может быть, даже больше, чем я. И замечательно с ней справиться. Я не могу обижаться на него за это. И не хочу. Не знаю, на каком мы сейчас этапе, но, похоже, между нами что-то есть. В последние несколько дней он тайком целовал меня на кухне, флиртовал в сообщениях, буквально сидя рядом, и каждый день в 3 часа делал мне чай с медом. Каждое утро я просыпалась в предвкушении встречи с ним. Это странно и удивительно, как быстро и легко я полностью оказалась во власти чувств к Райану. Я решаю пойти прямо к нему и поздравить. Его вызвали в кабинет Марты раньше, так что он уже знает, что меня не взяли. Неважно, как сильно он рад, уверена, он будет переживать за меня. Не успеваю я дойти до наших столов, как меня перехватывает Селия, и, взяв под руку, настойчиво приглашает присоединиться к ней на кухне. «Мне очень-очень жаль, Харпер. Я правда болела за тебя», — говорит она, остановившись у чайника и обнимает меня. «Если бы решение принимала я, место бы однозначно получила ты». «Спасибо, Селия. Я это ценю». «Если во Флэре что-нибудь подвернется, я с тобой обязательно свяжусь, хорошо?» Я улыбаюсь, тянусь к ее руке и сжимаю ее. «Это очень мило с твоей стороны. Спасибо». Она вздыхает. «Если хочешь знать мое мнение, и я говорю это только потому, что мы обе уходим, Марте стоило повременить с решением, понимаешь? Такое ощущение, что она приняла его скоропалительно, и я уверена, ей это еще аукнется. Она пожалеет, что не оставила тебя». «Спасибо, но решение не было особо скоропалительным», — отмечаю я. «Марта почти 5 дней нам не говорила». «Нет, она сообщила Райану в пятницу вечером, где-то через 30 минут после собеседования», — говорит мне Селия, закатывая глаза. «Зато у меня для тебя есть и хорошие новости. Ты видела сегодняшнюю газету? Там ваша статья про пикник. Это уже что-то. Твое первое авторство. Так волнительно, правда?» Я замираю. Селия наверняка ошиблась. Райан не мог знать все это время. Не мог. Это было бы слишком унизительно. Она точно ошиблась. Оставив Селию на кухне, я иду к нашим столам. Поначалу медленно, но вскоре мой шаг превращается в решительный марш, отчаянно желая услышать, как Райан опровергает только что сказанные Селией слова. Он поднимает взгляд от экрана, когда я появляюсь прямо перед ним, и с болезненным выражением лица неловко встает. «Харпер, ты узнал в пятницу?» Застигнутый врасплох, Райан хлопает глазами. «Что? Ты узнал, что тебя взяли на работу в пятницу, Райан?» Он опускает глаза в пол и ничего не говорит. «Ему и не нужно. Я понимаю, что это значит. Разворачиваюсь на пятках и ухожу от него, одолевая сильным желанием выйти из этого здания. «Харпер, подожди!» — зовет он, пытаясь догнать меня. Мы проходим мимо репортеров, слишком увлеченных своими статьями, чтобы обращать внимание на еще одну стычку между стажерами. Я решаю не ждать лифт, чтобы не находиться с Райаном в такой близости, поэтому сбегаю по ступенькам и, прорвавшись через вестибюль и вращающиеся двери, оказываюсь на прохладном воздухе. Начинает моросить дождь. «Харпер!» Я слышу за спиной его голос и быстро вытираю со щек слезы. «Прошу, выслушай меня. Я не мог сказать тебе. Ты мне соврал. Врал все это время. Ты хоть представляешь, как это унизительно? Как мне сейчас гадко. Я лежала с тобой в одной постели и рассказывала, как много для меня значит эта работа, а ты все это время знал. «Прости меня», — говорит Райан, отчаянно пытаясь схватить меня за руку, но я отшатываюсь от него. «Мне жаль. Она позвонила в пятницу вечером, и я понял, что если я расскажу тебе, ты не захочешь проводить со мной время, а нам, наконец-то, было хорошо вместе. И если бы я что-то сказал, ты бы сразу ушла из паба. Я знаю. О, Боже, тот звонок в пабе!» Из-за дождя влажные волосы начинают липнуть ко лбу, и я откидываю их. «Ты знал обо всем еще до того, как мы заказали выпивку. Пожалуйста, прости меня, Харпер. Марта попросила ничего тебе не говорить, потому что хотела сама. Было ужасно скрывать это все от тебя, но я... Ты врал мне все выходные». «Нет». «Я рассказала тебе... Господи, какая же я идиотка!» «Нет, Харпер, прошу», — говорит он, и его голос ломается. «Я не хотел все испортить». «Все уже испорчено, Райан. Я доверилась тебе, и это было ошибкой». Оставив его под дождем, я возвращаюсь внутрь. Рабочий день почти подошел к концу, так что я привожу себя в порядок в туалете и выхожу, чтобы попрощаться с коллективом, смеясь и извиняясь за свой растрепанный вид. Всем я говорю, что попала под дождь, пока искала приличный кофе. А потом, не глядя Райану в глаза, я собираю вещи со стола. Он жалко топчется рядом все это время, но я игнорирую любые попытки заговорить со мной. На нас все смотрят, так что я собираю оставшийся во мне профессионализм и протягиваю ему руку. «Удачи, Райан. Редакции повезло, что к ним присоединился такой трудолюбивый и честный человек. Именно таким и должен быть хороший журналист». Очевидно задетый, он угрюмо пожимает мне руку. Помахав всем на прощание, я в последний раз выхожу из Daily Bulletin и, оставшись в лифте одна, сразу достаю телефон и блокирую номер Райана. «Если повезет, мы больше никогда не встретимся».